осторожно вошли в ее нарядную комнату. Дети уселись на самые краешки стульев и боялись взглянуть друг на друга. Вот сейчас-то, во всяком случае, следовало вести себя получше, чтобы дама не рассердилась, прежде чем они выпьют газированную воду. «А я и не знал, что тебя зовут Хюльда», — сказал Мац. «Да, Хюльда. Можете звать меня тетя Хюльда или просто Хюльда, как хотите». «Я придумал! Мы будем звать тебя Нижняя Хюльда, ведь ты живешь под нами», — предложил Мац. «В этом-то все и несчастье», — вздохнула мама. «К сожалению, у меня нет времени каждый день после обеда уводить детей на прогулку, и я боюсь, что они снова не дадут вам спать». «О, не беспокойтесь», — утешила ее Хюльда. «Я перестала спать после обеда. Я теперь раньше ложусь вечером. Я очень рада, что вы уже вернулись домой. Здесь было так тихо без вас, так скучно. Я почти не могла спать». Теперь уж дети больше не могли усидеть спокойно. Оказывается, Нижняя Хюльда на самом деле очень добрая. А Мортин разговаривал сам с собой. Хочу газеловочки», — говорил он, держа в руке стакан. «Большое-большое вам спасибо», — сказала наконец мама. «Все было такое вкусное, но теперь нам пора домой. Надо распаковать вещи и привести себя в порядок после дороги». Когда папа, мама и 8 детей встали, чтобы идти домой, Хюльда и Хенрик тоже поднялись вместе с ними. «Мы проводим вас наверх», — сказали они. Мама опять очень удивилась. «Нет, не стоит», — сказала она. «У нас там не убрано и некрасиво». Но казалось, что Хюльда не слышала маминых слов. Она молча поднималась за ними по лестнице. Папа подошел к двери, чтобы открыть замок. Но вдруг раздался его возглас. «В чем дело? Кто-то сломал наш замок». «Это я сломал», — сказал Хенрик. «Опять принялся за старое?» — спросил папа с огорченным видом. «Нет, нет, что ты!» — испугался Хенрик. «Он не сделал ничего плохого. Вот откройте дверь и увидите», — сказала Хюльда. Они вошли в кухню и увидели, что там все было заново выкрашено. А когда открыли дверь в комнату, то так и застыли в изумлении. Вдоль стен стояли двухэтажные кровати, и на каждой было написано имя. «У нас появились кровати!» — ахнула Мона. «Это нам?» «Да, Хенрик, мы будем на них спать? Каждый в своей?» А Хенрик стоял и улыбался. «Я бы ничего не смог сделать без Хюльды», — сказал он. «Мы с ней работали вместе каждый день после вашего отъезда». Не прошло и секунды, как дети забрались каждый на свою кровать, и мама до конца дня никакими силами не могла извлечь их оттуда. Малышка Мортин несколько раз падал с кровати на пол, но снова забирался на нее. Это было совсем просто, потому что его место было на первом этаже. Теперь ему пришлось выучить совсем новое слово «кровать». Я знаю, вам тоже приятно, что дети больше не будут спать на полу. Несколько дней подряд папа ходил и любовался красивыми кроватями, которые сделал для детей Хенрик, и, наконец, сказал: «А теперь мы их покрасим. Выбирайте каждый любой цвет для своей кровати». «Мы все должны выбрать одинаковый цвет?» — спросил Мац. «Да нет», — ответил папа. «По-моему, будет очень красиво, если все они будут разного цвета». «Тогда, если можно, я хочу синюю», — сказал Мац. «А я красную», — сказала Мона. «И я! Красную!» — кричал малышка Мортин. «Тише, Мортин!» — успокоила его мама. «Хорошо, у тебя будет красная». «А мне розовую!» — попросила Милли. «И мне тоже розовую!» — сказала Мина, потому что она всегда повторяла то же, что говорила Милли. «Мне зеленую», — сказал Мартин. «Мне желтую», — сказала Марта. А Марин думала дольше всех и, наконец, решила, что ей хочется белую. «Хорошо», — сказал папа, записав, кто что хочет. «Сейчас я приготовлю краску, и каждый сам будет красить свою кровать». «Но у нас есть только 4 кисти, так что придется красить в 2 очереди. Милли, Мина, Марин и Мартин красят в первую очередь». «Значит, мы можем пока пойти погулять», — предложила мама. Она взяла с собой Матса, Мону, Марту и малышку Мортина, и они стали спускаться по лестнице. Но им не удалось уйти далеко. На лестнице их остановила нижняя Хюльда. «Заходите пока ко мне», — предложила она. «А они постучат ко мне в потолок, когда кончат». Мама предупредила папу, и они пошли к Хюльде. Мама была очень довольна. Она целый день работала, и у нее устали ноги. И теперь она с удовольствием присела у Хюльды. Хюльда приготовила кофе, а дети играли в спальне. С тех пор, как у них появились собственные кровати, они стали особенно интересоваться спальнями. У Хюльды была очень красивая кровать с блестящими шариками и комод с зеркалом. На стенах висело много картин. Детям здесь очень понравилось. Они пробыли у Хюльды 2 часа. Наконец, папа постучал им в потолок, и они побежали наверх. Дома они увидели 2 розовые кровати, одну зеленую и одну белую. Комната выглядела очень красиво. «Ну, можете начинать», — сказал папа, — «и тогда у нас будет совсем нарядно». Мацу дали синюю краску, Моне красную, Марте желтую. Папа немножко помогал Моне, но большую часть кровати она выкрасила сама. Малышке Мортину не разрешили красить, за него красила мама. Она выкрасила его кроватку в красный цвет, как он и просил. Они красили долго, а когда все кровати были готовы, комнату просто нельзя было узнать, так стало красиво. «Замечательно», — сказал папа, — «теперь мы будем называть нашу комнату спальней». Обязательно, — поддержала его мама. «Только, по-моему, тут очень пахнет краской». «А мы сейчас откроем окно и пойдем на кухню чего-нибудь перекусим», — предложил папа. Малышка Мортин страшно рассердился, что ему не дали покрасить, но все-таки тоже пошел на кухню, потому что любил поесть. Ему дали большой кусок хлеба, и он сразу же принялся его уплетать. А все остальные, стоя, ждали своей очереди. «Не спешите», — сказала мама, — «сейчас все получат свою долю, и мы сядем, как обычно, за стол». Мортин наблюдал за всеми. На него никто не обращал ни малейшего внимания, уж очень все проголодались. Тогда он осторожно открыл дверь спальни, прокрался туда и тихо прикрыл за собой дверь. Ой-ой-ой, здесь стояло ведерко с красной краской, и рядом на газете лежала кисть. Папа еще не успел убрать их. Мортин быстро засунул хлеб в рот и схватил кисть. Он глубоко обмакнул ее в ведерко с краской. «Ого! Здесь еще много краски!» Мортин огляделся. Что же ему покрасить? Кровати все уже выкрашены, красить их заново неинтересно. А вот пол... На него даже жалко было смотреть. Бедненький, он был просто коричневый, и во многих местах краска давно стерлась. Мортин провел кистью по полу. На полу осталась красивая красная полоска. «Би-би!» – загудел Мортин. Он играл в грузовик. Кисть была красным грузовиком, который ехал по красной дороге. Мортин снова обмакнул кисть и поехал дальше. «Пожалуй, не стоит гудеть так громко, а то его услышат, придут и все испортят. И это Мортин хорошо знал». Теперь Мортин говорил Биби шепотом. Все равно играть в грузовик было так же интересно. На полу было уже много красных дорожек. Кое-где они пересекались. А вдруг сейчас краска кончится? Мартин заглянул в ведерко. Нет, ее, к счастью, было еще много. А тем временем все спокойно ели на кухне. «Может, пойти и позвать к нам нижнюю Хюльду?» – спросил Мац. «Хенрик, наверное, тоже у нее. Она говорила, что он собирался прийти». «Конечно. Хенрик должен посмотреть, как мы все красиво выкрасили», – сказал папа. «Сходи, пожалуйста, за ними, Мац». «А, собственно говоря, куда девался Мортин?» Папа считал и пересчитывал детей, и у него все время получалось только 7. «Да, наверное, он ест под столом», – спокойно сказала мама. «Ты же знаешь, что он это любит». «Да, я просто забыл», – ответил папа. В это время постучали в дверь, и вошел Мац с Хенриком и Хюльдой. «Заходите, заходите, милости просим», – пригласил их папа. «Сейчас мы покажем вам самую красивую в мире спальню». Папа распахнул дверь и спросил: «Ну как, вам нравится?» Больше бедный папа не успел вымолвить ни словечка, потому что он увидел Мортина и пол, изъезженный красным грузовиком. «Ох!» — сказал папа. «Ох!» — сказала мама. «Вот здорово!» — обрадовались дети. «Батюшки!» – изумилась Хюльда. «Какие красивые стали кровати! А красный пол, оказывается, очень нарядно! Никогда в жизни не видела ничего более прекрасного!» «И я тоже!» – поддержал ее Хенрик. Папа, осторожно ступая между красными дорожками, добрался до Мортина и поднял его на руки. Но Мортин рассердился, дернулся и мазнул папу кисточкой прямо по лицу. И нос у папы тут же стал красным. Наконец папе удалось отобрать у Мортина кисть, и он вручил Мортина маме. А маме пришлось оттирать Мортина ацетоном, потому что он весь был в красной краске. «Вот так сюрприз», — сказал папа. «Придется потрудиться, чтобы снять всю эту краску». «Зачем же ее снимать? Это так трудно. Лучше уж весь пол выкрасить в красный цвет», — предложила мама. «Ты думаешь?» — усомнился папа. «Пожалуй». Он провел по полу кистью, потом еще и еще... И начал красить пол с таким энтузиазмом, что уже не мог остановиться. Так папа выкрасил весь пол, а все стояли в дверях и смотрели, как он работает. «Сегодня нам придется спать всем в кухне», — сказал папа. «Пока пол не высохнет, по нему нельзя ходить». «Зачем же вам спать в кухне? Там очень тесно. Вы можете переночевать у меня, а к утру пол уже высохнет», — предложила Хюльда. Когда все дети улеглись на полу, Мат сказал: «Вот мы и опять спим на полу». «Но это уже в самый последний раз», — ответила Мона. И она была права, потому что на другой день они снова перебрались наверх, а когда наступил вечер, легли каждый в свою кровать и оттуда смотрели на самый красивый и на самый красный в мире пол. «А Мортин не дурак», — сказала Мона. «Мортин молодчина! Ура Мортину!» — закричала Милли. Но Мортин не слышал, как они кричали «ура» в его честь. Он лежал в своей красной кроватке и крепко спал. И ему снился сон. Знаете о чем? А вот попробуйте угадайте. Ладно уж, я так и быть скажу, что ему снилось. Он видел во сне много-много больших красных малярных кистей. Ребята, правда хорошо, что Хенрик украл тогда их грузовик? Нет, не то хорошо, что украл, а то, что его простили, и что он стал самым верным и преданным другом для этой семьи.